Только теперь Роланд прочувствовал в полной мере всю чудовищность своей ответственности за то, что должно было произойти. В этом деревянном сооружении не было благородства. Оно никак не вписывалось в безупречно отлаженный механизм цивилизации, всегда внушавший Роланду благоговейный страх. Обычная покоробленная сосна, покрытая плюхами птичьего помета. Белые эти кляксы разбрызганы были повсюду, на ступеньках, на ограждении, на помосте. От них воняло. Роланд повернулся к Катберту, испуганно вытаращив глаза, и увидел на лице друга то же самое выражение неподдельного ужаса. «Я не могу», — прошептал Катберт, — «не могу я на это смотреть». Роланд медленно покачал головой. «Это будет для них уроком», — вдруг понял он, — «но не таким ярким и новым, а наоборот, чем-то древним, уродливым, ржавым. Вот почему их отцы разрешили мальчишкам пойти сюда, и с обычным своим упрямством и молчаливой решимостью Роланд взял себя в руки, готовясь встретить это ужасное что-то, чем бы оно ни обернулось. «Можешь, Берт, можешь. Я ночью потом не засну. Значит, не будешь спать». Роланд так и не понял, какое ко всему этому отношению имеет ночной сон. Внезапно Катберт схватил Роланда за руку и посмотрел на него с такой болью во взгляде, что Роланд снова засомневался и отчаянно пожалел о том, что в тот вечер они вообще сунулись в западную кухню. Отец был прав. Лучше бы все они умерли. Мужчины, женщины, дети, все до единого, Фарсоне. Лучше уж так, чем это. Но в чем бы ни заключался урок, это уродливое, проржавелое, почти канувшее в забвение нечто, он, Роланд, не мог ни пропустить его, ни отказаться от этого просто так. «Давай лучше не будем туда подниматься», — сказал Катберт. «Мы и так уже все посмотрели и все увидели». И Роланд неохотно кивнул, чувствуя, как эта штука, чем бы она ни была, потихонечку отпускает его. Корт, мальчик даже не сомневался, влепил бы им обоим по хорошей затрещине и заставил бы взобраться на помост шаг за шагом, шмыгая по дороге разбитыми в кровь носами. Может быть, Корт даже забросил бы на перекладину новенькую пеньковую веревку с петлей на конце, заставил бы их по очереди просунуть голову в петлю, постоять под зловещую перекладиной на дверце люка, чтобы прочувствовать все в полной мере. Корт уж, будьте уверены, с большим удовольствием врезал бы им еще раз, если бы кто-то из них захныкал или с испугу напрудил прямо в штаны. И Корт, разумеется, был бы прав. В первый раз в жизни Роланд действительно пожалел о том, что он еще маленький, что ему не хватает ни роста, ни безразличия, ни уверенности взрослого человека. Нарочито медленно он отломил щепку от деревянного ограждения на помосте, положил ее в нагрудный карман и только тогда отвернулся. — Ты это зачем? — спросил Катберт. Роланду так хотелось сказать в ответ что-нибудь бравое, типа «да так, на счастье», но он лишь поглядел на Катберта и тряхнул головой. «Просто чтобы было», — сказал он чуть погодя. «Всегда». Они отошли подальше от виселицы, уселись на землю и стали ждать. Где-то через час начали подходить первые зрители, большинство целыми семьями. Они съезжались на дребезжащих повозках и фаэтонах. С собой у них были завтраки, корзины с холодными оладьями с начинкой из земляничного джема. В животе у Роланда аж заурчало от голода. И он снова спросил себя, с этим даже отчаянием, где же достоинство и благородство момента? Ему казалось, что даже в том, как Хакс бродил в своем замызганном белом костюме по чадящей кухне полуподвального этажа, и то было больше достоинства. В замешательстве едва ли не тошнотворном Роланд сжал в кулаке щепку, которую он отломил от ограждения на помост. Рядом с ним на траве лежал Катберт с лицом апатичным и безмятежным. В конце концов все оказалось не так уж и страшно. И Роланд был этому рад. Хакса привезли на открытой повозке, но узнать его можно было лишь по громадному пузу. Ему завязали глаза какой-то черной широкой тряпкой, так что она свисала до самого подбородка, закрывая лицо. Кое-кто стал швырять в него камни, но большинство зрителей даже не оторвалось от своих завтраков. Какой-то стрелок, которого мальчик не знал, он еще порадовался про себя, что жребий вытащил не его отец, помог толстому повару подняться на эшафот, осторожно ведя его под руку. Двое стражников из дозора заранее прошли вперед и встали по обеим сторонам от люка. Хакс и стрелок поднялись. Стрелок перекинул веревку с петлей через перекладину, надел петлю Хаксу на шею и опустил узел так, чтобы он оказался точно под левым ухом. Птицы улетели, но Роланд знал, что они выжидают и скоро вернутся. «Покаяться не желаешь?» — спросил стрелок. «Не в чем мне каяться». Слова Хакса прозвучали на удивление отчетливо, а в его голосе явственно слышалось какое-то странное достоинство, несмотря даже на то, что его заглушала та черная тряпка, закрывавшая рот. Она шевелилась легонько, по тихим приятным ветерком, который только что поднялся. «Я не забыл лица своего отца, оно всегда было со мной». Роланд внимательно пригляделся к толпе, и то, что он там увидел, его встревожило. Что это? Сострадание? Может быть, восхищение? Надо будет спросить у отца, когда предателей называют героями, или героев предателями, додумал Роланд уже сам, как обычно насупившись, тогда на земле наступают темные времена. Жаль, что ему не хватает пока разумения обдумать все это как следует и понять. Его мысли внезапно вернулись к Корту и хлебу, который он им дал. Теперь мальчик испытывал к своему наставнику искреннее презрение. Придет день, а он уже приближается, этот день, и Корт будет служить ему. Может быть, даже только ему, а Катберту нет. Может быть, Катберт согнется под непрерывным давлением нападок Корта и так и останется конюхом или пажом, или еще того хуже, напомаженным дипломатом, который праздно шатается по приемным, или вместе с павшими старческим оразом королями и принцами пялится тупо в поддельные хрустальные шары. Может быть, Катберт, но только не он. Роланд это точно знал. Роланд? Да. «Да тут я, тут!» Он взял Катберта за руку, и их пальцы сцепились намертво. Крышка люка упала. Хакс ухнул вниз. Во внезапной тишине раздался явственный хруст. Звук, какой издает сухое сосновое полено в очаге зимней холодной ночи. Но это было не так уж и страшно. Ноги повара дернулись и разошлись буквой «Y». Толпа издала удовлетворенный вздох. Стражники из дозора, застывшие до этого по стойке смирно, теперь расслабились и с таким деловито пренебрежительным видом принялись подбирать что-то с пола. Стрелок медленно спустился с помоста, вскочил в седло и ускакал прочь, продравшись бесцеремонно сквозь толпу жующих свои оладьи зевак. Те в панике разбежались, освобождая ему дорогу. После того, как все закончилось, толпа рассосалась быстро. И уже минут через 40 ребята остались одни на невысоком пригорке, который они избрали своим наблюдательным пунктом. Птицы уже возвращались, чтобы рассмотреть свой новый приз. Одна уселась на плечо Хаксу и принялась теребить клювом блестящее колечко, которое Хакс всегда носил в правом ухе. «Это совсем на него не похоже, совсем». — сказал Катберт. «Да нет, похоже», — уверенно отозвался Роланд, когда они вместе подошли к виселице, сжимая в руках куски хлеба. Катберт выглядел как-то сконфуженно. Они встали под самую перекладину, глядя на покачивающееся, медленно вращающееся тело. Кадберт протянул руку и демонстративно коснулся одной волосатой лодыжки. Тело опять закачалось, провернувшись вокруг своей оси. Потом они быстренько раскрошили хлеб и рассыпали крошки под раскачивающимися ногами. По дороге обратно Роланд оглянулся. Всего один раз. Теперь их было там несколько тысяч птиц. Стало быть, хлеб, он понял это, но как-то смутно, был только символом. «А знаешь, это было неплохо», — сказал друг Кадберт. «Это я... мне понравилось. Правда, понравилось». Слова друга не потрясли Роланда, не шокировали его, хотя на него самого давешняя сцена не произвела особенного впечатления. Он только подумал, что теперь, вероятно, он сумеет понять. «Не знаю», — ответил он, — «но в этом действительно что-то было, что-то такое было». Только лет через 10 страна все же досталась уважаемому человеку. Но к тому времени Роланд уже был стрелком. Отец его умер, сам он сделался убийцей матери, а мир сдвинулся с места. Мир стал другим.